Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Я без сна, где-то третий день. Сколько еще будет бессонных ночей, разорванных, блядь, день, несчастных детей. Это не шутки, когда родители на мутках. Ребенок не кушал уже где-то сутки в холодных стенах. Аромат сильно душит, исповедуй свою душу. Тебе ведь это нужно, все так же пролетают будни. День за днем, ты под чем, а под чем? Может, разведем и хватит на потом. Разъебанная печень, барыга снова лечит, как доктор Айболит. Нихуя не болит, ты обещал бросить, а съебался зарплата. И кто теперь заплатит за слезы матери? Я не даю советы, как жить правильно. Жизнь экзамен, в котором нету правила. Кого она поправила, а кого убила? Жизнь порой так несправедлива, пропала сила и нету воли. Лишь остаток вчерашней бухой боли. На столе недопитые бутылки, и дочь не увидит с утра маминой улыбки. И не исправит мать все свои ошибки, не повторит все свои попытки. Ведь эти попытки идут лишь в убытки. Сутки как пытки, люди как улитки. Ползут куда-то поодиночку. Каждый на своей волне, каждый катит свою бочку. Кто-то ставит точку, кто-то пробил почку. А я пишу новую строчку. Ведь иначе мне не пережить эту ночку. Ведь иначе мне не пережить эту ночку. День за днем, ты почем, а почем? Может, разведем и хватит на потом. Том разъебанная печень, барыга снова лечит, как доктор Айболит. Нихуя не болит.